Глава 20. Что делать? «Да, Кхагар, да, тебе незачем подчиняться той, что слабее. Ты можешь забрать ее силу себе. Можешь стать еще сильнее, чем сейчас». «Могу», — вслух произношу я, отстраненно разглядывая замерзшую гладь горного озера. «И для этого мне не требуются ваши советы». «Мы лишь хотим, чтобы ты стал тем, кем должен стать». Я трясу головой, не собираясь слушать эти голоса, но они и не думают умолкать. Гул нарастает, слова сливаются в предложения, диалоги, монологи, споры и рассуждения перемешиваются в шум, который заставляет сцепить зубы и замычать от бессилия. «Прочь! Прочь, твари!» Рычу, брызжа слюной, чувствуя, что не могу контролировать и отсекать захватывающий сознание шум, в выступлении бью магией перед собой, раскурочивая каменистый берег. Треск ломаемого льда перекрывает звуки в голове, но только на секунду, не более. «Кхагар, Кхагар, Кхагар, тебе будет легче, только согласись. Сила, сила, сила! Ты не один, нас много. Твоя судьба рядом. Скоро, скоро, скоро мы поможем. Этот мир твой, лишь руку протяни. Прочь!» Но крик и концентрация, которую с трудом удается собрать в кулак, не обрывают все нарастающий вал голосов. Напротив, лишь усиливают их. «Проклятье!» Снова и снова они возникали у меня в голове с того самого момента, как почти год назад я проснулся в джунглях. А может быть и раньше, я ведь по-прежнему не помню часть своего прошлого. Раз за разом голоса внутри Арканума подталкивали меня к спорным решениям. Раз за разом влияли на мои поступки. День за днем они нашептывали мысли, с которыми я все чаще и чаще соглашался, меняли меня и превратили в бездушную пустышку, движимую одной единственной целью. Мне плевать на смерти случайных людей. Плевать на разрушения, которые оставят сотни и тысячи людей без крова. Плевать на аномальные зоны, которые я создаю своим колдовством, и из которых вскоре полезет разная мразь, пожирая обычных крестьян и солдат, не способных противостоять магическим тварям. Мне плевать на тех, кто идет за мной. Плевать на чувства и жизни людей, соратников и врагов. Плевать на убитых во время рейдов по анклаву силы детей, женщин и стариков. Мне плевать на все. Но с каждым днем, с каждым осколком, с каждым вкраплением в мой энергокаркас силы Арканума или Астрала, с каждой прожитой секундой, пока я закован в кристаллический доспех, во мне растет желание. Желание подчинять себе новые земли и города. Желание убивать, желание создавать новые, невероятно мощные заклинания и с их помощью перекраивать этот мир. Желание получить каждый из осколков, желание открывать новые грани колдовства. Желание, которое в свое время испытывал Зеалтор, а затем сошедший с ума Ирандер. Желание, которое привели к войне тысячелетней давности, в которой сгинули Вечные и сам Творец. Желание, которые незаметно поглотили меня, изменили и от которых меня удерживают лишь чувства к нескольким людям. Чувства, которые гаснут все сильнее. Сын, Айрилин, Сейран, Беренгар. Сейчас я ощущаю, что даже по отношению к ним практически перестал испытывать какие-либо эмоции, лишь отголоски любви, уважения, радости, тепла, дружбы, чести и самопожертвования. Но еще немного. Еще немного, еще один осколок, еще один уничтоженный город, и мне конец. Я чувствую это. Я знаю это. И это при условии, что прямо сейчас я не растворюсь в этих проклятых голосах и не присоединюсь к сонму бесчисленных душ, растворенных в Аркануме. Не подчинюсь воле Зеалтора и скорби, пожравших остальных вечных. Но уж нет, цежу сквозь зубы. Этому не бывать. Но как? Как это сделать? Как остановить их? Если я, как Хелгар, сейчас исчезну, если остатки моего «я» растворятся в тысячах этих голосов, у меня уже не будет возможности одолеть Ауле. Не будет возможности попытаться все изменить. А впрочем, у меня и так мало времени. После того, как я наплевал на приказы Вечной и забрал поножи Арканума себе, Нет никакой возможности собраться с силами, подчинить себе земли, набрать колдунов. Нет. Времени не то что мало, его совсем нет. Но что же делать? Как заставить заткнуться эти голоса? «Мы часть тебя, Кхагар. Тебе не нужно заставлять нас умолкнуть. Просто прислушайся и...» «Нет!» Рывок и неподконтрольная магия швыряет меня на каменные осколки, усеявшие берег. «Расслабься, Хелгар. Просто смирись». «Ни за что!» — выдыхаю я, закрываю глаза и из последних сил беру под контроль собственную магию, которая бушует в теле. Это похоже на шторм, словно я оказался посреди океана в неистовую бурю. Волны энергии захлёстывают меня, накрывают с головой, заставляют забыть, как дышать, и лишь огромным усилием воли я умудряюсь раз за разом выплывать на поверхность, просто чтобы вдохнуть воздуха и остаться живым. Остаться собой. Как я могу обуздать этот океан? Как? В глубине этой силы мне продолжают слышаться голоса. Я ощущаю присутствие чего-то потустороннего. Не мешанины душ и их аур, а чего-то совершенно иного. Чего-то сильного, необъятного, мрачного и извращенного. Словно щупальца огромного осьминога, это нечто тянется ко мне из глубины силы, в которой я и так еле держусь. И я пугаюсь. По-настоящему пугаюсь, так как не пугался, кажется, никогда в жизни. «Ты станешь нами». «Ни за что!» Страх превращается в ярость. Перед глазами проносятся моменты жизни, счастливые моменты. Друзья, семья, которую я даже не помню, Айрилен, сын. А где-то внутри души просыпается странное щемящее чувство. Чувство, которое я испытывал когда-то давно, пытаясь стать хорошим правителем Елайского королевства. Чувство, которым я руководствовался, когда хотел закончить войны и сделать жизнь людей лучше. Это чувство выталкивает меня из океана силы, заставляет зависнуть над ним, а затем еще одним резким рывком выдергивает в реальность, вновь с размаху прикладывая к холодным, обледенелым камням. «Я жив!» Вдыхая морозный воздух, произношу я, больше для того, чтобы убедить в этом самого себя. «Жив. И я по-прежнему я». «Ненадолго, Кхагар», — смеются голоса в моей голове. «В этот раз ты ускользнул, но это ненадолго. Твоя цель приведет тебя к Арканому так или иначе, и как только ты получишь его, мы получим тебя». «Пошел ты», — сплевываю я. «Не дождешься». Сжав кулак, я вызываю проекцию карты и выбираю жаркий предел. «Хаула, ты сама напросилась, сама открыла эту дорогу. Нужно было убить меня, пока была такая возможность. Ты провозилась бы с этими осколками куда дольше, бесспорно, но не заимела бы цепного пса, который неожиданно станет бешеным. Магическая башня, маяк, к которому я собираюсь перенестись, находится в самом центре Раттай. Я знаю, что энергопотоки, питающие древнюю постройку, ограничены вечной и не пустят никого, пока она не разрешит, но только не меня. Не того, кто владеет большей частью Арканума. Ну, вперед. Вум. Реальность сжимается, теряется в ослепительной вспышке, скручивается и за мгновение разворачивается передо мной, меняя картинку вокруг. Бах! Энергопотоки взрываются мощными всплесками, разбивая каменную постройку вокруг себя. За долю секунды я преодолеваю десятки тысяч километров и оказываюсь посреди маяка и в клочья рву защиту, выставленную Ауле. Башня трясется, из ее стен оказываются выбиты огромные куски, и постройка, простоявшая тысячелетия, с жутким скрежетом начинает осыпаться. Но я не обращаю на это никакого внимания. Придав себе ускорение, пробиваю ближайшую стену и вырываюсь наружу. Вокруг башни царит хаос. Народ бегает, суетится. Оказавшиеся поблизости колдуны пытаются защитить горожан от падающих осколков и разбушевавшихся разорванных мной энергопотоков, хлещущих во все стороны. С одинаковым успехом они испепеляют как людей, так и окрестные дома. Я не задерживаюсь, проношусь над всем этим с огромной скоростью, так что меня никто даже заметить не успевает. Внизу мелькают жилые кварталы, парки, поместья, мастерские, лаборатории, академии, проспекты, загоны, казармы. Все это проносится подо мной невероятно быстро. С такой скоростью лечу, но я успеваю разглядеть каждую деталь окружающего мира. Восприятие работает на каком-то совершенно ином, недоступном простым колдунам уровне. Это только начало. Я преодолеваю воздушный барьер, врезаюсь в толстенный магический щит, укрывающий подгорную крепость, походя разношу его в клочья. Ауле, я чувствую ее. Чувствую силу, которой она дышит. Она близко. Совсем близко. Чутье ведет меня в нужном направлении. Впрочем, можно и так догадаться, что Вечная будет в своей обители. В тронном зале. Как неостановимый снаряд, я пробиваю слои горы, спрятанные в ней постройки, расшвыриваю оказавшихся на пути людей, преодолеваю все защитные барьеры аулы и подготовленные заранее и возводимые прямо сейчас. Сука почувствовала мое приближение, но слишком поздно. За мгновение до того, как пробить стену тронного зала, внутренним зрением я настраиваюсь на суку вечную. Я готов сходу врезаться в нее, протащить через весь зал, пробить магическое окно и на ходу использовать силы Арканума, слиться в единое энергетическое целое и забрать себе осколки. Я покончу с ней одним ударом и спасу Айрилин с сыном. Это единственный ша... Бах! Прямо передо мной образовывается что-то вязкое, какое-то поле или субстанция, которая заполняет большую часть зала. Я влетаю в нее и сильно замедляюсь. Настолько, что почти останавливаюсь и могу разглядеть стоящую у трона аула в окружении нескольких фигур. Илайский пепел. Прямо перед ней Дум-Дум с горящим красным взором, оскаленной пастью и своей неизменной дубиной в огромных ручищах. Справа бородатый торс с точно таким же взглядом, поджатыми губами и массивным двуручным топором, а слева — Сейран. Его взгляд темен, мрачен и холоден. На лице решимость защищать свою госпожу, а в руках два излюбленных, коротких клинка. «Это не должно тебя останавливать». «И не остановит. Мне требуется всего мгновение, чтобы понять, что за спиной Вечной стоит еще один человек, и, заметив его, я вдруг ощущаю поток образов, просачивающихся через все магические барьеры аулы, через шум голосов в моей голове, через непоколебимое желание покончить совсем здесь и сейчас. Это Норман. Мой брат. Что, приснилось, как тебя отшили? Лучше б ты так тренировался фехтованию. Презрение. Злость. Если бы не я, это чудище всех бы там порешило. Охота. Нападающий на брата летающий монстр и мой бросок меча, спасший его. Он меня не узнает, потому что у меня другая внешность, и я скрываюсь, но я рад, что он выжил. Равнины приграничья и часть имперского войска вдали. Не думал, что встречу тебя здесь, брат, произношу я. «Даже не знаю, стоит ли мне тебя так называть, владыка Хелгар», — зло выплевывает слова Норман. Я чувствую его ненависть. «Как мама?» «Она умерла! Из-за тебя!» «Император обманывает всех вас, Норман!» «Ты лжешь!» «Сражение с огромной тварью, порождением Этерниума. Я спас его тогда. Снова. Не дал тому монстру сожрать брата. Норман, одетый как оборванец и прибывший вместе с беженцами к моему дворцу, когда континент раскалывался на части и на нем не осталось безопасных мест. «Прости меня, Хел. Прости, ты был прав. Император обезумел. Он убил отца и Робба. Прости, если сможешь, и я буду с тобой до конца». Я верю ему. Верю. Все это мелькает у меня перед глазами какую-то жалкую долю секунды, но за это время Вечная успевает сформировать заклинание и атаковать. Впрочем, в этот раз воспоминания поглощают меня не настолько, чтобы я потерял связь с реальностью. Более того, они позволяют мне собраться, пробуждают внутри чувство привязанности к брату, и оно прорывается сквозь вязкое магическое поле аулы, вонзаясь в самый корень ее заклинания. Бах! Все резко ускоряется. Я уклоняюсь от истинно черных щупалец, выпущенных аулы, проношусь под дубинкой Дум-Дума, отбрасываю бросившегося на перерез торса кинетическим импульсом и почти хватаю Вечную. Но в последний миг она развеивается дымом, перемещается в другую часть тронного зала, а мне приходится замедлиться и развернуться. «А-а-а!» Сейран, оказавшийся рядом, бросается на меня, разделившись сразу на 6 копий. Понять, где реальный друг, а где его проекция, не представляется возможным. Настолько стремительно он движется. Да и развил свои иллюзорные умения очень даже не слабо. Я не хочу убивать его, поэтому тоже просто отбрасываю от себя потоком воздуха, резко разворачиваюсь и выставляю перед собой руку, в которую приходится удар дубины Дум-Дума. Дум-кранк. Звук эхом разносится по залу, а укрепленное когда-то давно моей же магией оружие, столкнувшись с Арканумом, разлетается в щепки. Здоровяк, даром что околдован, пару мгновений просто пялится на обломок рукояти, и я пользуюсь этим. Вызываю символ сна, аркех, усиливаю его в сотню раз, накачивая энергией арканума, и впечатываю в рожу Храша. Мычит он, пошатывается и садится на задницу, хватаясь за голову руками, но не засыпает. Елайский пепел. Значит, это заклинание вечное удерживает их в сознании. Такой дозы снотворного хватило бы, чтобы усыпить целую деревню с парой сотен жителей. Но я не вижу нитей контроля. Как же она... Поразмыслить над этим не удается. Со спины на меня нападает Норман, атакуя потоками слепящего света, куда более сильными, чем раньше. Одновременно с этим с двух сторон набрасываются Сайран с Торсом, норовя покромсать меня своими клинками, а в довесок распахиваются главные двери тронного зала, и внутрь вваливаются десятки колдунов. Один за другим они все появляются и появляются, рассредотачиваются по всему залу. Кто-то сходу атакует меня, кто-то приближается к Вечной и начинает делиться с ней энергией. Я постоянно перемещаюсь и отражаю удары друзей, не желая убивать их, но с прихлебателями Ауле, которых не знаю, церемониться не намерен. Бах! Огненная плеть страшной мощи, выпущенная из моей ладони, проносится параллельно полу. Она зацепляет больше трех десятков колдунов, располовинивая их, заставляя превратиться в обугленные останки, невзирая на щиты и магические доспехи. Сама Аула вновь превращается в туман и легко избегает удара. Она что-то колдует. Я успеваю уклониться, и мимо проносится синий луч. Впрочем, через секунду я понимаю, что это была не атака. Она попала заклинанием в торса, которого я в очередной раз отбросил и обездвижил коконом густого воздуха. Ровно мгновение требуется ему, чтобы трансформироваться в огромного, волосатого и безумного волколака, на которого, насколько я помню, совершенно не действует магия. Он вываливается из воздушного кокона, припадает к полу и не сводит с меня налитых кровью глаз, словно ждет команды своей хозяйки. «Шутки кончились, Кхагар!» Перекрикивая шум сражения и мановением руки, заставляя новоприбывших колдунов сформировать в руках мощное заклинание, кричит Ауле. «Ты права», — тихо отвечаю я, вызывая вокруг себя поток энергии. «Шутки кончились. Ты будешь наказан за предательство, а затем я...» Бах. Со спины на меня одновременно бросаются Сайран, Норман и ставший на ноги Дум-Дум. Правда, все трое попадают в завихрение энергии Арканума, но она не останавливает их. Я чувствую, как Вечная напитывает моих друзей точно такой же силой, и они почти мгновенно выбираются из ловушки, готовые снова атаковать. В этот же момент в меня прилетают десятки, сотни формируемых одно за другим заклинаний, подчиняя себе все прибывающих и прибывающих колдунов, заполняющих тронный зал. Аула использует их как проводников своей воли и силы. Она даже умудряется противостоять мне какое-то время. «Достаточно», — произношу я, призывая мощь Арканума и уже практически не сдерживая себя. Дальше все происходит одновременно. Бух, бух, бух. Раз. Вокруг Нормана, Дум-Дума и Сайрана захлопываются сплошные цилиндры энергии, укрывая друзей от подготавливаемого мной заклинания. Кранк. Два. Мощный кинетический удар попадает по трансформировавшемуся торсу. Волколака отшвыривает с такой силой, что никакая защита Вечной не способна противостоять этому натиску. Туша торса пробивает магическое стекло, и оборотень отправляется в долгий полет по крышам. Ничего, эта атака умная, смягчит его падение. Фух. Три. От меня расходится волна энергии со строго заданными параметрами. Касаясь защиты колдунов Аула и их самих, она развоплощает людей, превращает их в пепел. И не успевает он осесть на пол, как я бросаюсь вперед, толкнув себя мощным потоком воздуха. Одновременно с этим я беру силу Арканума. Столько, сколько могу зачерпнуть, и проламываю все потоки Вечной. Перехватываю каждую ее энергонить, охватываю ауру и... оказываюсь рядом, схватив женщину за горло. Моя магия, моя воля обездвиживает ее. Изолирует силу в человеческом энергокаркасе. Я чувствую пульсацию осколков, вплавленных в тело моей жены. Вижу потоки энергии, которыми они насыщают ауру Айрилен. Вижу, как они перемешиваются с моей магессой. Но даже используя всю мощь перчатки, даже имея полный контакт с ее частицами Арканума, я не вижу души своей любимой. Я не чувствую ее нигде, хотя прекрасно знаю, как искать. Я знаю, что она должна быть здесь, но ее нет». «Не ожидал?» — с кривой усмешкой хрипит Ауле. «Не получится достать ее. Я позаботился». «Верни ее, и я пощажу тебя». Говорю без труда, отбивая очередную магическую попытку освободиться и слегка разжимаю закованные в кристалл пальцы. Зеалтор. Теперь я окончательно слышу, что это он, вижу его суть, понимаю, что это его тень собирала осколки, и его тень заняла тело моей жены, лишь смеется. «Зачем? Она умрет вместе со мной. А когда ты получишь осколки, я заберу и тебя. Тебе не выиграть, Халгар. Что бы ты ни сделал, ты примешь поражение, я вижу. Я знаю». Я не слушаю его. Снова и снова используя всю мощь перчатки, всю собственную магию, все резервы источника, восприятия и все заклинания, какие только знаю. Используя все это, я пытаюсь отыскать Айрилен. Пытаюсь понять, как вернуть ее, или хотя бы усыпить тени Зеалтора, мечущиеся в осколках, но понимаю, что это невозможно. Более того, близость к такой большой частице Арканума вновь пробуждает голоса в моей голове, и я понимаю. Решение нужно принимать прямо сейчас, иначе сила наших объединенных осколков сольется, и Зеалтор победит. Но что же делать? Неужели мне и в самом деле придется убить Айрилен и попытаться обуздать Арканум? Один раз у меня уже получилось. Получится и сейчас. Я искренне верю в это, но... Но чего я буду стоить, убив ту, которую люблю? Ту, память о которой только и удерживала меня от падения во тьму. Как я спасу сына? Как верну его из того ужасного тайника? Хочу ли я так рисковать тем, ради чего жил... Ради чего сохранял себя человеком, даже ради спасения мира, ради уничтожения предателя? Я уже думал о том, что мне, возможно, предстоит пожертвовать женой и ребенком совсем недавно, на берегу того горного озера. С того момента не прошло и часа, но сейчас, когда этот выбор встал передо мной, я засомневался. Всего на секунду, даже меньше, но засомневался. И этого Зеалтору оказывается достаточно. Его тень, бьющаяся в ауре и осколках Айрилен, неожиданно легко разбивает выстроенные мной оковы. Пробежав по связывающей нас магии, суть великого предателя обволакивает меня, сжимает и выдергивает из тела душу, уволакивая ее куда-то в неизвестность. Сомнение — путь к смерти. Кажется, так когда-то говорил Беренгар.